Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава первая. Это было одно из тех самых клевых дел, когда все, что нужно, это найти вора, не убийцу, не насильника или хотя бы террориста, а обыкновенного грабителя ювелирного магазина. Было довольно скучно, что совсем не радует. Я вошла в участок, куда меня идиот-босс заставляет являться после каждого дела, чтобы сдать отчет, и удивилась, почувствовав резкую боль в спине. Может, лопатку потянула, подумала с надеждой и упала, захлебываясь кровью. «Ты была слишком умной», — разочарованно и нервно пробасил знакомый голос того самого вора, который я слышала в микрофоне шпиона. Усмехнулась, увидев груду полицейских, набросившихся на мужчину, и провалилась в пустоту. «Смерть не так страшна, как кажется на самом деле. Когда вы умираете, то ничего не чувствуете, кроме ноющей боли в спине, например, когда вас пырнули ножом. Но потом боль проходит, исчезает, будто ее и не было. Приходит спокойствие и умиротворение. Наверное, стоит представиться. Меня зовут Кристина Добрева, 25 лет от роду, живу одна, семьи нет. Из хобби — поимка преступников и чтение книг, также готовка. Ну, а вы сами подумайте, я ведь не волшебник с волшебной палочкой от Оливандера. Насколько мне известно, нет, а маленькой и хрупкой девочке из России ведь надо как-то защищаться на темных улицах города. Но теперь это не важно. Смерть — это ведь такое умиротворение, вечный покой. Это ведь так ужасно. Вот это как. Я умерла и даже не дочитала фанфик. Возможно, вам покажется, что у меня ужасные приоритеты, но это действительно самое важное и интересное в моей жизни. Было. Точно. Я умерла. Эта фраза повторяется в голове и не желает исчезать. Она крутится и не замолкает, голову разрывает от боли. Секундочку, какую голову? Я ведь умерла. С гортанным криком я открыла, на минуточку, открыла глаза. Все оказалось каким-то мутным и светлым. Нет, не просто светлым, а светлым. Через 10 секунд яростных криков и фокусирования глаз, я рассмотрела очень большого белого мужчину, у которого молочная кожа, белые, будто сладкая вата волосы до плечи, светло-серые глаза. Мужчина, счастливо улыбаясь со слезами на глазах, опустился ко мне, и фокусировка снова пропала. Я опять видела только светлые пятна. Зачем этот мужчина так близко подбирается ко мне? «Пандора, любимая, это действительно ребенок», — восхищенно сказал мужской голос. «Вероятнее всего, молочного мужчины. Наш ребенок. Да, это наша дочь, Ксина». Счастливый хрипловатый женский голос звучит очень близко, и хочется взглянуть на его обладательницу, но шея не поворачивается. Да что же это такое? Вдруг я поняла, что кричать уже нет надобности, и замолчала. Надо все обдумать и спланировать побег от этого умалишенного. «Дорогая, как мы ее назовем?» — спросил он, и у меня снова сфокусировалось зрение. Я опять увидела перед собой молочного мужчину, но на этот раз заметила те черты лица, которые раньше не встречала в жизни. Возможно ли, что он не русский? Но мои мысли снова прервали. «Не знаю, придумай ты, меня кто-то сжал в объятиях. Подозреваю, что это была вышеупомянутая Пандора. Зачем меня трогать? Не надо меня трогать, Читти. Назовем ее Читти. Ох, милый, а когда она вырастет, как ее будут называть? Мисс Читти? Нет, подумай еще», — мягко настояла женщина. «Тогда Акамара, в честь звезды», — сказал Ксина. «Акамара Лавгуд. Чудесное имя, Ксина», — счастливо прошептала женщина и поцеловала меня в лоб. «Фу, противно. Итак, вернемся к размышлениям. Я умерла в участке от ножа в спину, однако очнулась в объятиях женщины-великанши. У нее муж иностранец. Погодите-ка, говорят-то они не по-русски, а по-английски. Возможно, она тоже не русская, англичане, черт возьми. Ладно, бывает и такое, но как, скажите мне на милость, я тоже их понимаю. Я ведь не учила языки раньше». Я опустила взгляд ниже и увидела что-то странное, точнее кого-то, а если еще точнее, себя не себя. Маленькие красные сморщенные ручки с малюсенькими пальчиками и ноготками размером чуть больше бисеринки. Я ребенок. И тут до меня дошел смысл ранее сказанных слов. Акамара Лавгуд. Лавгуд. 2. Мне всегда было плевать на людей, богов, демонов и все, что с этим связано. Все, что я люблю, это истории. В книгах их много, а когда читаешь книги, то привязываешься к персонажам и у тебя появляются любимчики. У меня тоже они есть, но речь сейчас не об этом. Я не люблю людей, и семьи у меня никогда не было, чтобы кого-то любить, но сейчас все зачем-то поменялось. Итак, моя мама, Пандора Лавгуд, отец, Ксенофилиус Лавгуд, а я, первая дочь. Самое интересное, что в каноне у Луны не было ни старшей, ни младшей сестры, и это значит, что я либо изменила канон Гарри Поттера своим рождением, либо попала не в мир Гарри Поттера. Однако, когда Ксенофилиус зачаровал мягкую игрушку в виде розового пони, чтобы она поиграла со мной, подозрения рассеялись. Я, Акамара Лавгуд, девочка из семьи чудаковатых волшебников с именем, больше подходящим Блэком. Любимые занятия – спать и играть с плюшевой лошадкой. А еще я, Кристина Добрева, 25 лет от роду, любящая читать книги, ловить преступников и готовить. Забавно. Прошла неделя в теле ребенка. Жизнь младенца имеет свои плюсы. Например, я могу спать сколько хочу. Меня кормит. 3 дня назад Ксенофилиус с радостью преподнес мне розового плюшевого пони, а сегодня мой набор игрушек пополнила не настоящая волшебная палочка, которую Пандора тут же изъяла со словами: «А если она себе глаз выколет? А если она тебе глаз выколет, Ксена, думай». Ей всего 7 дней. Прошло 2 недели. В жизни младенца оказались и свои минусы. Например, вас окружают безумной любовью, которая вас не очень прельщает. К тому же вы не умеете ходить, а потому приходится носить подгузники. Еще большим минусом стала одна новость. К нам должны прийти гости, какие-то соседи, посмотреть на милую, прекрасную и без мозгошмыгов Марочку. Я, откровенно говоря, имею много чего против гостей, но это отходит на второй план, когда я вспоминаю о себе. Если быть точнее, то о том факте, что я младенец, который не в силах даже поднять 2 руки одновременно и держать их хотя бы 20 секунд, не то что нормально преподнести себя, да еще и в туалет могу сходить прямо при них, стыд-то какой. 2 недели и 1 день. Гостями оказалось семейство Дигори, живущее недалеко от нас. Миссис Дигори, мистер Дигори и 3-летний Седрик. Тот самый Седрик Дигори, оказавшийся лишним в 4-й книге. Я собралась с духом и решила, что должна показать себя с лучшей стороны перед новыми знакомыми. Мама одела меня в голубое платье с кружевами и напялила чепчик. Ненавижу платья и головные уборы. Я смирилась, что на меня собираются пялиться незнакомые люди, но одежда. Ненавижу платья. Стоп, я же взрослая женщина, надо найти плюсы. Это всего лишь одежда. Всего лишь одежда, в которой я похожа на какую-то дорогую куклу с розовой кожей. Насколько я знаю, моя кожа станет молочной, как у родителей, только через 2-3 недели, а пока надо побыть с этим персиково-розовым оттенком. Итак, настал момент ха, в дверь нашего уютного домика постучали. Мама, напевая какую-то мелодию, отправилась к двери и открыла ее гостям. На пороге стояло 3 человек. Первая, женщина с длинными темными волосами, собранными в конский хвост на затылке, лицом в форме сердечка, на котором виден румянец, красивыми серыми глазами и ослепительной улыбкой. Далее, немного пухлый мужчина в очках, с овальным лицом, карими глазами и яркими, по-настоящему каштановыми волосами. Кто для меня Седрик Дигори? Классный персонаж из вселенной Гарри Поттера, которого я очень уважаю, и чью смерть считаю несправедливой. Эдвард Каллен, или как его там, вампириныш. А еще это, Роберт Паттинсон, очень известный актер, которому роль Дигори очень подошла. Но сейчас передо мной стоит 3-летний маленький мальчик с милыми пухлыми щечками, темными волосами, светлой кожей и большими серыми глазами, смотрящими весело, но внимательно. Совсем не Паттинсон. Амос, Рия, Седрик, как мы рады вас видеть! — воскликнула мама, обнимая и целуя в обе щеки миссис Дигори, чье имя я наконец узнала. После этого мама взяла меня на руки, и мы прошли в гостиную. Чаю? — предложил папа и, не дожидаясь ответа, принес чайник и 4 чашки. Потом он вдруг снова исчез в дверном проеме кухни и появился со стеклянным стаканом в одной руке и пачкой сока в другой. «Спасибо, Ксенофилиус», — улыбнулась Рия и отпила крепкого, сильно пахнущего травами, чая. «Как всегда, твой чай великолепен, Ксена», — восхищенно сказал Ламос и сделал еще один большой глоток. Взрослые начали обсуждать то, что было совершенно неинтересно до того самого момента, пока тема не перешла на более глобальное. Тот, кого нельзя называть, вновь начал действовать. Я слышал, что одну группу авроров разбили в пух и прах, будто что-то сокровенное, прошептал Ламос. «Седрик, не хочешь пойти с Марой на прогулку?» — спросила, еле натянув улыбку, мама, и, не дожидаясь ответа, положила меня в коляску и вручила мальчику. Нас быстро проводили в сад и нагло захлопнули дверь. Почему именно сейчас? Там же Володю вспоминают. Но думать о чем-то глобальном, когда на тебя смотрит маленький и растерянный мальчик с большими серыми глазами, сложно. Поэтому я решила вздремнуть, но тут услышала его голос. «Тебя зовут Акамара?» «Да», будто пробуя имя на вкус, сказал он. «Я буду звать тебя Марой, потому что у тебя длинное имя. Это еще у кого из нас оно длинное?» «А, Сьедерик Дигри, ты такая же красная, как и мой папа», сказал он, посмотрев на меня. Я сразу поняла, что он говорит о коже, ведь у его отца она такая же красная, как и у меня сейчас. «И глаза у тебя прикольные, серые такие. У тебя тоже серые глаза, умник. Когда вырастешь, наверное, будешь как мистер Лавгуд, весь белый такой, как призрак». Он засмеялся так, как смеются дети, искренне и надоедливо. Через минуту он уже перестал заливаться и начал рассказывать о магии и магическом мире. «А еще я уже был в косом переулке. Меня родители водили. Там очень круто. Много магазинов с классными магическими штучками и даже какая-то Малонкин продает одежду. Кажется, он говорит об ателье мадам Малкин и в лавке Оливандера. Представляешь, когда мне придет письмо из Хогвартса, я пойду туда и мне купит волшебную палочку. Это так круто, дети!» Послышался голос миссис Дигори, и Седрик, быстро развернув коляску, повез меня в дом. «А с тобой весело?» — сказал он неговорящему двухнедельному ребенку. «Мне, я конечно понимаю, что вскоре он станет почти гением своего времени и претендентом Кубка Огня, но ребенком он оказался не самым умным. Хотя, я не очень любила детей в прошлой жизни, а потому не общалась с ними и не знаю, разве Седрик или нет». «Седрик, Мара, что вы делали?» — спросила нас мама. «Тетя Пандора, Мара не умеет говорить, ее не надо спрашивать», — выставив указательный пальчик, пожурил ее мальчик. «Ты прав, Седрик», — весело ответила мама. «Но вам могу это рассказать я», — заговорщически протянул он. «Ох, Седрик, расскажи нам, пожалуйста», — еле сдерживая смех, попросила миссис Дигори. «Ладно, расскажу». Он начал подробно описывать все, что сделал он, что сделала я, что он мне рассказал, что он мне не рассказал, и все в таких подробностях. «Хогвартс, это интересно», — протянул папа. «Да, согласен с тобой, Ксина», — также ответил мистер Дигори и отпил пахучего чая. «Но детям еще рано о нем слушать, Амос», — пожурила мужа жена. «Верно, Ксина», — поддержала ее мама. «Милая, ничего подобного, они ведь все равно попадут в Хогвартс, и им надо что-нибудь о нем знать», — настоял на своем Ксенофилиус. «Да», — поддержал его Седрик. «Ладно, ладно», — всплеснула руками мама и взяла шоколадное печенье. «Ну что ж, начать стоит с того, что сейчас у Хогвартса самый лучший директор за многие поколения», — начал папа. «Дамблдор», — будто ответил на вопрос мальчик. «Верно, и он защищает школу от того, кого нельзя называть так, что она стала самым защищенным местом в Англии, а, возможно, и во всем мире», — поучительно сказал он. «Почему вы не называете его имя?» «Вальдеморту это вряд ли нравится», — покачал головой Седрик, пока взрослые смотрели на него ошарашенными от испуга глазами. «Седрик, его имя нельзя и называть», — заикаясь, сказал сыну Амос. «Почему нельзя и все?» — отрезал Рая, и сын не решился спорить с мамой, но все же надулся от злости. «КХМ, продолжим», — сказал папа. «Еще в Хогвартсе есть много очень хороших и умных учителей, которые будут обучать вас всему, что требуется знать о магическом мире и даже о маглах». Последние слова отец сказал своим особенным заговорщическим тоном. «Конечно, там почему-то не изучают мозгошмыгов, но если тебе будет интересно, то я с радостью тебя просвещу». Он щелкнул мальчишку по носу, и тот сразу закрыл его руками в защитном жесте. «Полгода. Я наконец научилась садиться и переворачиваться сама, без помощи мамы или папы. Разумеется, они этого не проглядели и каждый чертов раз закатывали что-то вроде вечеринки. Выстраивали все мои игрушки, кроме палочки, в кружок, вешали плакаты с подвигом, ставили иллюзорный торт, который на самом деле был застывшим молоком, но уже во рту таяло и его было легко глотать. Когда я решила издать звук, то есть попыталась заговорить, они и вовсе позвали Дигори на эту вечеринку и просидели за столом целый день, обсуждая прошлые и будущие подвиги своих детей, а мы с Седриком скучающе поглядывали на них и пили молоко. «Тебе нравится твой пони?» — держа игрушку за ухо, спросил он. «МГМ», — согласилась я, продолжая пить молоко. «А это что, колдография, когда ты переворачиваешься на живот?» «МГМ, а почему их 8?» На этот вопрос я выразительно на него посмотрела, и он решил не задавать больше вопросов. «А ты прикольная, и кожа у тебя такая белая, как у мистера Лавгуда, насколько я знаю, у детей плохая память, и он забыл, что уже говорил мне это, поэтому повторил сказанное ранее. Весь вечер мы так и просидели. Он отвешивал мне комплименты в своей детской манере, взрослые ели и говорили о нас, а я пила молоко и разрабатывала план по спасению мира от темного лорда в будущем. А может, не надо, золотой Триа и само справится. Нет, Седрика надо спасти, как и Сириуса, Римуса, Тонкс, Фреда и, разумеется, Северуса. Всех их надо как-нибудь спасти. И вопрос как, часто всплывает в голове, но наброски уже есть. Как я уже и говорила, у меня есть любимые персонажи и я перечислила тех, кто умер, а точнее, должен умереть. Но я этого не позволю. Прошло 8 месяцев, и я добротно начала ходить, и даже не просто ходить, а бегать. Мара, милая, помедленнее. Бежал за мной папа и, схватив, поднял на руки и понес к маме на кухню. О, Мерлин, Ксина, почему ты весь зеленый? Несмотря на слова, кажется, женщина была совершенно не удивлена и, взяв меня из рук мужа, дала бутылочку с едой. Я обхватила ее своими бледными, как и у папы, ручонками и начала пить молоко. Да, опять молоко, но в этом нет ничего плохого. Кстати, мама опять беременна, уже 3 месяца как, и я уверена, что будут звать ее Полумна. Оптимистичная, милая, такая сильная девочка, которая видит свет в самой глубокой тьме, улыбающаяся тогда, когда этого никто не ожидает, спокойная и стойкая, умная и способная Полумна, почти лишенная страха. Но она еще не родилась, а родится в мире без Волдеморта. Хоть и временный, но ведь факт. Нет, я невольно улыбнулась от мысли о младшей сестре, и Седрик, разумеется, заметил мою улыбку. «Мара, ты умеешь улыбаться?» – наигранно удивился он. «Этот парень слишком быстро взрослеет или просто у него такой юмор как-то сформировался еще в детстве?» «Поразительно!» Я рассмеялась своим мыслям. «Сед», – смеясь сказала я, и он ошарашенно посмотрел на меня. «Что?» – удивленно прошептал он. «Сед», – я сама удивилась. «Сед, мама, папа, мистер Лавгуд, миссис Лавгуд», – крикнул он. «Что случилось, Седрик?» – спросила Рая. «Мара, кажется, влюбилась в меня. Он идиот или да? Не говори глупостей, милый, она еще не знает, что это. Ты, кстати, тоже вроде не должен знать», – задумчиво закончила она. «Но ее первое слово – мое имя. Слово Мара еще не говорит», – весело одернул его Ксенофилиус. «Па, я саркастично посмотрела на этого неуверенного в собственной дочери мужчину». А неуверенный в собственной дочери мужчина моментально среагировал и подпрыгнул, подбежал ко мне странными рывками и, удивил, ничего не разбив. «Моя малышка говорит», — выкрикивал счастливо он, кружа меня на руках. «Повтори, милая, папа». «О, Мерлин, милая», — мама взяла меня из рук отца и посмотрела в мои глаза. «Мама», — сказала, ткнув в нее своей детской ладошкой. «Амос, Лая», и взрослые закатили повторную вечеринку, включив радио с музыкой, а меня с Седриком снова посадили за детский столик с игрушками и мы продолжили пить молоко. «А ты точно не влюблена в меня?» – уточнил мальчик. Я постаралась саркастично поднять бровь, чтобы он понял, и, кажется, у меня получилось. «Ну и ладно, в меня влюбится куча девочек, а ты потом еще жалеть будешь. Ага-ага», и продолжила пить белое, как моя кожа молоко. А через 3 месяца папа и все газеты волшебного мира написали статью о свержении того, кого нельзя называть. Тот, кого нельзя называть, свержен Гарри Поттером. Наш герой и спаситель, сын Джеймса и Лили Поттеров, будучи всего лишь годовалым младенцем, сверг злодея с престола. А предатели и правой руке того, кого нельзя называть, Сириусе Блэке, вы можете прочитать ниже. Об этом трубили и по радио. Об этом уже знали все. А я жалела бедных Сириуса и Римуса. Серьезно, они за один день потеряли все. Нормальную жизнь, друзей. Сириус потерял доверие всего волшебного мира и оказался заперт в Азкабане за то, чего он не совершал. А Римус, будучи оборотнем, должен жить один, подальше от общества. У них больше нет тех, кто им доверяет, кто их любит. Они и остались одни. Мои любимые персонажи, о которых я прочитала немерено фанфиков, про которых часто думаю. Эти сволочи сломали им жизнь. Я не прощу Волдеморта и Питера Петтигрю за их смерть, как и за предательство. Никогда. Стакан с молоком рядом со мной разбился. Примечание к части. Бичина. Глава 2. Глава 2. 1. 1 год и 6 месяцев. Итак, меня зовут Акамара Лавгуд. Я, дочь Пандоры и Ксенофилиуса Лавгудов, и я уже проявила свою способность к магии, примерно год назад, Когда Гарри Поттер победил темного лорда, я разозлилась и моя магия выплеснулась на стакан с молоком, который стоял рядом. Меня сразу повезли в больницу Святого Мунга, и врачи сообщили родителям, что этот всплеск магии был на эмоциональной почве. Никто так и не понял, что это были за эмоции, но очень обрадовались, ведь даже Седрик проявил магию только в 3 года. А еще у меня теперь есть младшая сестра по имени Полумна, которая была невероятно миленькой с самого рождения. Ну, или стала через месяц, но она милашка. Она прелестная, бледная, большеглазая, мягонькая зефиринка, которую все мы очень любим. Даже я, когда она чихает, то как котенок морщит носик, а когда смеется, то невольно тоже хочется улыбаться. Когда я задумываюсь о Сириусе, Римусе или Северусе, то сразу бегу к ней, ведь этот ангелочек чаще смеется и улыбается, чем плачет. И вот сейчас я держу на руках Луну и читаю ей своей еще не полностью сформировавшейся речью сказки Барда Бидля, и она весело улыбается, слушая о колдуне и прогливом горшке. Знаешь, малышка, вообще-то я никогда даже и не мечтала о младшем брате или сестре, потому как не очень люблю детей, но ты все перевернула. Знаешь, я уверена, ты будешь кусаться и станешь немного вредной, но ты ведь моя сестра, поэтому я люблю тебя. Я увидела искорки счастья в глазах ребенка. Да, она ничего не понимает, но это не мешает мне говорить. Верно, мама звенит посудой на кухне, папа сидит в своем кабинете и пишет новую статью для Придиры, а я обнимаю сестру и говорю с ней. 2. Мне 6 лет, Полумне 5. Сестра сейчас спит в соседней комнате, а я читаю старенькую и вроде запрещенную книгу, которую нашла в семейной библиотеке, «Записки Ульфрика Мерзотного». Книга по некромантии очень заинтересовала меня, ведь Гарри, крестраж, который должен умереть. Я как раз дочитала главу, когда услышала стук в окно 3-го этажа. С подозрением я посмотрела в окно и увидела темноволосую взъерошенную макушку с серыми глазами-искорками. Мальчик, широко улыбаясь, указал на окно. Я, сделав закладку, закрыла книгу и открыла его. В тот же момент Седрик на метле влетел в комнату, сделал вираж и подлетел прямо ко мне. «Ты же знаешь, что недалеко от нас живет еще одно семейство волшебников», — протараторил он. «И тебе привет», — спокойно сказала я, догадываясь о чем, а вернее о ком он. «Да-да, привет. Ну так, в курсе?» — спросил он, нервно сжимая метлу руками. «Разумеется, я в курсе, Седрик. Мерлин, ну откуда ты знаешь такие заумные словечки? Ладно, садись ко мне», — и полетели, сменяя темы друг за другом, — сказал он. «Куда?» — скорее от удивления спросила я. «Как куда?» — «Куизли». Мальчик посадил меня на метлу, и, выбравшись из моего распахнутого окна, мы полетели. «Ты меня сейчас раздавишь», — прохрипел Седрик, и я только сейчас поняла, что очень сильно сжимаю его талию. У меня, кажется, ребро хрустнуло. «Прости, прости», — я ослабила хватку и продолжила наслаждаться пейзажем, переходящим на холмики и темные деревья. «Могла бы хоть притвориться, что тебе правда жаль», — обиженно сказал он. «У тебя такой холодный голос, как у взрослой. Прости». «Ну ладно, ладно, прощаю», — снисходительно сказал он и задрал свой прямой, но маленький носик. «Хм». Я посмотрела на вновь изменяющийся пейзаж. Мы остановились возле крошечного заднего двора рядом с покосившимся гаражом. Похоже, изначально это был небольшой кирпичный свинарник, но потом к нему время от времени пристраивали и сверху, и с боков все новые комнаты. Дом подрос на несколько этажей, но выглядел так неустойчиво, будто держался единственно силой волшебства, что, кстати, вполне вероятно. На красной черепичной крыше торчали в разнобой 5 каминных труб. У входа на шесте, слегка скособочившись, висела надпись «Нора». Около крыльца рядом с огромной заржавленной кастрюлей красовалась груда резиновых сапог разных цветов и размеров. По двору ходили упитанные пеструшки и что-то клевали. Несмотря на необычный дом, меня поразил красивый сад, очень большой и запущенный. Слишком много сорняков, газон не подстрижен, но зато каменную ограду осеняют искривленные узловатые ветви старых деревьев, на клумбах незнакомые цветы, а заросший зеленой ряской небольшой пруд полон лягушек. Сад мне настолько понравился, что я даже охнула и не заметила мальчишек, появившихся внизу. «Эй, вы кто?» — спросили две огненно-рыжие макушки, и на нас уставились две пары голубых глаз. «А вы кто?» — спросил Седрик. «Я, Дред», — сказал тот, что справа. «А я, Фордж», — сказал тот, что слева. «Меня зовут Акамара», — сказала я, и мальчишки скривились. «Какое длинное имя», — — сказал Дред. «Мы будем звать тебя Призрак», — сказали как один близнецы. «Ты такая белая», — сказал Фодж. «И холодная», — вторил брату Дред. «Они правы», — согласился Седрик и пискнул от щипка в живот. «Ой-ой, больно. Я... Ну, если у всех тут клички, то будет странно, если меня будут звать по имени», — задумался он. «Будем звать тебя Незнайка», — сказали близнецы, и я хихикнула. «Что? Нет, я не хочу», — вспылил мальчик. «Каковы размеры Британии?» — спросила я первое, что пришло в голову. «Не знаю. Какое полное имя Альбуса Дамблдора?» «Не знаю. В каком году Альбус Дамблдор победил Геллерта Гриндевальда?» — напирала я. «Не помню. О, Незнайка, в 1945 году. Я же тебе всего неделю назад рассказывал о их дуэли. Да кому интересна дуэль, которая случилась полвека назад?» «Мне. Ну, да. А что вы здесь делаете?» — спросил Дред, вспомнив, что мы вообще-то не Уизли. «Веселиться прилетели», — пожал плечами Седрик. «Ну, у нас тут Перси хвастается, что в следующем году пойдет в Хогвартс. Хотим проучить его. Поможете?» «С радостью», — сказали мы одновременно и опустились на землю. План мальчишки придумывали долго, то гномов и карликов вспоминали, то драконов, то и вовсе многострадального Геллерта Гриндевальда. Я, закатив глаза, хлопнула в ладоши, чтобы парни обратили на меня внимание, и предложила им свою версию прикола. Мальчишки открыли рты, уставившись на меня широко открытыми глазами. Ну, а как иначе? Такой простой и забавный план сразу всем понравился. Перси, такой же огненноволосый Уизли, как и все в большом семействе, поправляя очки, перелистывал страницы какой-то красной книги и с умным видом вчитывался во все предложения, ища смысл даже там, где его нет. Он сидел на скамеечке в любимом домашнем саду. Разумеется, мальчик не ожидал увидеть в свете красного заката нечто очень большое и белое, без ног, без рук, нечто белое, бесконечности, левитирующее и брюзжащее красными искрами. Персиваль Игнатиус Уизли издало неведомое существо страшным, неподдающимся определению, женский он или мужской, голосом, а после и вовсе разразилась страшным хохотом. «Уа-ха-ха-ха-ха-ха! А-а-а-а!» — завизжал мальчишка и убежал в дом. Нечто еще немного полевитировало, а потом быстро скрылось за гаражом с машиной. Я как можно быстрее сняла простыню с нас с Седриком и спрыгнула на твердую землю. Близнецы заливались хохотом похлеще недавнего призрака. Эти взрывные искры просто отпад. Прерываясь между приливами смеха, восхищенно сказал Седрик, держа в руках одну из бомбочек. В этот момент бомбочка взорвалась в руках мальчика, и я присоединилась к близнецам, которые очень удобно устроились на зеленой траве, и покатилась с хохоту. «Это было ахахаха», — начал говорить Фордж, но снова взорвался смехом, не в силах закончить предложение. «Пэ просто аша шикарно ахахаха», — закончил за брат Дред. «Тэ ты настоящий призрак, призрак», — наконец успокоился Фордж, но от абсурдности сказанного снова начал издавать крики умирающей чайки. «Приходите еще», — сказал улыбающийся Дред. А вечером мама узнала об истории с Перси Уизли и, увидев нас с Седриком в блестках, запретила даже приближаться к дому огненноволосого семейства. После громкой и долгой тирады от Пандоры нам пришлось выслушать практически то же самое от Рая Дидгари. У бедного мальчика может повредиться психика. «Какой ужас! Седрик Амос Дидгари, ты будешь наказан!» — ругалась она. «Я не ожидал подобного от вас», — юная леди качал головой отец Седрика, смотря на меня. «Только Ксенофилиус не ругал нас, а наоборот подбодрил. Эти взрослые скоро все забудут, не волнуйтесь», — сказал он и пошел в свою типографию. Но мы больше не прилетали в дом Уизли, не играли вместе с близнецами и не подшучивали над занудой Перси. Со временем Седрик и вовсе забыл детскую забаву и близнецов, а я помнила и иногда, скучая, поглядывала в ту сторону, где стоит многоэтажный неопрятный домик, держащийся только на магии. Туда, где есть большой и заросший сад с затянутым зеленой ряской и небольшим прудом, полным лягушек. 3. Мне 10 лет, а Полу мне 9. Сестра играет с какой-то куклой, которая очень смахивает на куклу Вуду, и плюшевым белым зайчиком, чем-то похожим на мою младшую сестренку. Ее волнистые белые волосы стекают по спине прямо на пол. Кстати, я тоже выросла. Волосы у меня стали даже длиннее, чем у малышки. Я выросла, но несмотря на это, чертов Седрик второгодка все равно выше меня на целых полголовы. Ну да ладно. А сейчас я читаю один из учебников для Хогвартса. Эти учебники, чтоб вы знали, можно покупать и не учащимся еще в Хогвартсе. Я изучаю пока только теорию, такие книги как «Фантастические твари», «Места обитания Ньюта Саламандера» и «История магии Батильды Бэкшетт» я прочитала сразу, а сейчас в моих руках курсическая книга заговоров и заклинаний Миранды Гуссетл. И тут я заметила, что книга слишком близко к моему лицу. Что-то не так, я посмотрела на Луну, она обычная, как всегда миленькая, длинноволосая, и ее лицо слегка смазано. «Мамочка», позвала я Пандору, зайдя на совершенно круглую кухню. Все в ней изогнуто по форме стен. Плита, рукомойник, шкафы с посудой, и расписано яркими цветами, птицами и насекомыми. «Да, милая», она оторвалась от готовки и посмотрела на меня. «У меня плохое зрение». «Плохое зрение», удивилась женщина. «С чего ты взяла, дорогая?» «Ты у меня немного смазанная, мам», печально сказала я, и она уронила тарелку, которую все еще держала в руках. «Ксина!» — крикнула она. «Да, дорогая?» — спросил появившийся в проеме отец. «Мы в Мунго», — ответила она и повела меня в комнату переодеваться. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил отец. «Мара плохо видит», — ответила мама и, переодевшись, мы воспользовались камином для перемещения в больницу. Для начала нам пришлось взять талончик к окулисту на ресепшене и просидеть очень длинную очередь. Дождавшись своей очереди, мы зашли в светлый кабинет с высокой худощавой женщиной. «Добрый день, миссис Лавгуд», — сказала она, уточнив. «Да, мы пришли к вам из-за малышки. У Мары испортилось зрение», — мама говорила очень быстро, нервничая. «Мы сели на предоставленные доктором стулья. Она очень много читает, но я не думала, что это может испортить зрение. У нас в семье ни у кого не было с ним проблем. Я очень испугалась». «Понимаю, сейчас совсем разберемся, не стоит так переживать», — улыбнулась доктор Маус. «А Камара?» «Так», — я согласно кивнула. «Скажи, что написано на первой строке», — она указала своей волшебной палочкой на таблицу с буквами. «МФ», верно, дальше «КС», «ПР», так, а дальше не вижу, — ответила я, испугавшись своих результатов. В моей прошлой жизни у меня было идеальное зрение, и мне никогда не приходилось жаловаться на него. Всегда четко видела и лицо противника на ринге, и тем более всю таблицу с буквами у окулиста. Однако в этом мире зрение у меня подкачало. «Ох», — вздохнула мама рядом. «Скажите, какое заклинание вернет ей хорошее зрение? Мы не имеем права накладывать подобное заклинание на несовершеннолетних», — показала головой доктор. «Как? Но если мы с мужем подпишем все требуемые бумаги или еще что-нибудь?» — с надеждой спросила Пандора. «Нет, это заклинание можно накладывать только на совершеннолетних волшебников и только так, а до этого ей придется носить очки. Вы можете выбрать их на этом этаже, кабинет 232, я дам вам рецепт». «Мам, все будет хорошо», — я улыбнулась женщине, которая родила мое новое и уже родное тело. «Да, милая, ты права», — она тяжело вздохнула и взяла рецепт из рук доктора. «Благодарю». «Не беспокойтесь, она со временем перестанет их замечать», — успокоила маму доктор. «Да, спасибо», — мама сжала мою руку, и мы вышли из кабинета. Очки, а точнее оправу, мы выбирали долго. Белые, синие, желтые, красные, зеленые, черные, круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, толстая оправа, тонкая оправа. Домой я пришла уже в своих новых прямоугольных очках с тонкой черной оправой. Папа сказал, что мне они очень идут, а Луна попыталась надеть их и сказала, что ничего не видит. «Мара, как ты видишь в них? Все ведь размыто», — покачала она головой. «О, просто у тебя хорошее зрение, Луна», — я улыбнулась и потрепала волосы сестры. На следующий день к нам в гости пришло семейство Дикгари, и первое, что я услышал от Седрика, это: «С каких это пор ты очкарик?» — удивился он. «Со вчерашних», — ответила ему Луна. «Именно так», — ответила я, не отрываясь от книги. «Почему ты сейчас не в школе?» «Так ведь каникулы», — ответил он и забрал у меня книгу. «Мы проходили это на первом курсе. Зачем ты это читаешь? У тебя же нет волшебной палочки». «Нет, но будет, Сед», — ответила я, поправив очки, и забрала книгу. «Седрик, давай поиграем в ладушки», — предложила ему Луна. «Давай, малышка». Они уселись на пол, скрестив ноги. «Ты похожа на заучку», — сказал он мне, не прерывая игры. «Постоянно читаешь книги не по возрасту, теперь и в очках ходишь, через год тебе вообще в Хогвартс поступать, и что там, будешь самой умной на курсе, или, может, во всей школе». «Я за это не в ответе», — Сет ответила, перевернув страницу. «Все зависит от вас, учеников. Если вы будете глупее меня, то, разумеется, я буду умнее, но уверена, что это не так». «Сомневаюсь», — Парень странно улыбнулся. «Я проиграл», — сказал он, опустив руки. «Давай еще раз», — весело предложила Луна, и они возобновили игру. 4. Было позднее утро. Рождество прошло уже как месяц назад. Я перешла на пособие по трансфигурации для начинающих Америксвитчи «Темные силы». Пособие по самозащите Квинтин Тримблойоби уже почти закончила. Самой полезной мне, конечно, показалась курсическая книга заговоров и заклинаний Миранды Гуссекл, но это потому, что большинство заклинаний бытовые и не очень опасные, а вот опасные находятся как раз в темные силы. Пособие по самозащите Квинтин Тримбл. Зате, я уверена, что буду любить, но разбираться точно буду в зельеварении. Мама мне так часто показывает, как варить зелья, что я, не читая учебника, могу рассказать вам, как приготовить экстракт бадьяна, эликсир из мандрагоры, усыпляющее зелье, универсальный волшебный пятновыводитель миссис Чистикс, рябиновые отвары и еще так много других, что, возможно, я теперь на уровне Северуса Снипа, хотя в этом и есть большие сомнения. Сегодня мы будем готовить одно очень полезное зелье Зигмунта Баджа. Это Феликс Филицис. Вот как оно готовится. Она говорила и делала одновременно. Первое. Добавить яйцо огневицы в котел, после чего добавить хрен и нагревать. Второе. Добавить сок луковицы морского лука в котел и энергично перемешать. Третье. Накрошить сходные с актинией наросты со спины растопырника, добавить в смесь и нагревать. Четвертое. Добавить немного настойки чабреца и медленно перемешать. Пятое. Размолоть яичную скорлупу актинией и добавить в смесь. После, медленно перемешать, после чего нагреть котел. Шестое. Добавить небольшое количество растертой в порошок руты обыкновенной. Седьмое. Энергично перемешать, а затем нагреть котел в последний раз. И, наконец, сделать над зельем взмах в виде числа 8 и произнести заклинание. Феликс Симпра. Как вы уже поняли, это невероятно трудное в изготовлении зелье, и, если процесс хоть немного нарушен, последствия могут быть катастрофическими. Но если зелье сварено правильно, вот как это, например, то все, за что вы не возьметесь, будет вам удаваться, по крайней мере, пока длится действие зелья. Она перелила зелье цвета расплавленного золота в маленькую бутылочку и поставила на полочку к другим готовым зельям. Вообще-то у него и побочный эффект есть, головокружение и самоуверенность, но это временно. Так, девочки, а теперь пойдемте, вы поможете мне собрать корень асфаделя, а я пока найду репейник. Да, мамочка, сказала Луна и надела свои новенькие красные башмачки, а я синие. Войдя в лес и пройдя немного вглубь, мы увидели дерево с желобчатыми листьями. Посмотрев друг на дружку, мы одновременно уселись у корней дерева и начали копать лопатками. Через пару минут я откопала толстое корневище, усаженное продолговатыми, снаружи черными, но, насколько мне известно, внутри белыми, мясистыми и сочными, содержащими много крахмала и сахара, значительно более, чем сахарный тростник, шишками. Ура, я откопала его, Луна тоже показала на свою находку и мы начали аккуратно отрезать нужное количество корня, стараясь не сильно повредить дерево. Надо найти маму, сказала сестра, сложив корни в свою корзинку, и встала на ноги. Верно, я тоже встала, и мы пошли на поиски Пандоры. Пришлось идти довольно долго, но в итоге мы вышли на большую поляну с репейником. Маму мы увидели совсем неожиданно, она выбежала из кустов, а за ней бежал большой кабан. «А нет, девочки!» — вскрикнула она, увидев нас. «Арреста моментум иммедиата!» Она направила палочку на кабана и произошло то, чего мы не ожидали. Вообще-то канон, оказывается, выпрыгивает очень неожиданно. Например, беременность мамы или то, что такой оболтус, как Седрик, смог стать лучшим на своем курсе учеником. Но этот момент канона был для меня неожиданностью, ведь я забыла, почему на свадьбе Флёр и Билла Луна была только с отцом, или почему, когда Луну похитили пожиратели смерти, только отца шантажировали.